место. В новый Плац-отель в Праге можно было попасть только через паутинообразную сеть переулков. Было трудно получить место в гостинице, город был переполнен туристами. Несмотря на высокие цены, было почти невозможно разместить их всех. Поэтому многие размещались даже на буксирах на реке. Меня, однако, любезно пошли навстречу, как и в Мариенбаде. Кроме важных встреч в этом прекрасном городе, было очень много мест, которые надо было вновь посмотреть. В воскресенье в костеле святого Якова огромным оркестром с великолепными солистами исполнялась месса «Мария Цель» Гайдна. Золотой алтарь сверкал сквозь дымчатые облака ладана, как и лучи солнца, проникающего сквозь высокие окна. Это было светлое, успокаивающее переживание после настроения подавленности, вызванного увиденным бессмысленным разрушением. В перерывах я вместе с другими художниками рисовала на Карловом мосту, где в 1710 году аббатством Плац была воздвигнута группа «Христос и святая Луидгарда». В жаркий летний день Прага напоминала черноморские пляжи Варны, окруженные театральными кулисами этого исторического города. На пешеходных зонах и площадках сидели полуодетые люди, подставляя тела солнцу и внимая звуком джаза. Музыканты забрались на монументы эпохи барокко. На каждом углу разыгрывались импровизированные театральные и аллегорические сценки. Пусть их декорации и оформление выглядели подчас жалко, но они придавали городу настроение карнавала. Лошади, запряженные в кареты, возили по городу черепашьим ходом туристов. Великолепное плезенское пиво в качестве основного напитка часто становилось виновником появления на свет Божий чьего-либо голого живота. Брюки уже не могли его обхватить. Следует, однако, ожидать, что недостаток эстетического чувства у некоторой части мужского населения очень скоро изменится, ведь пражские девушки и женщины вновь хороши, со вкусом подкрашены и в своих легких летних платьицах во многом способствуют элегантности окружающего. Чехи говорят презрительно, лишь туристы одеваются плохо. Как в Японии, неприятно чувствуешь незнание языка. Пожилые люди говорят на таком очаровательном богемско-немецком. Русский заставляли изучать в школах, но сегодня он отвергается из-за идеологических соображений. Урокам английского, видимо, уделялось внимание еще меньше, поскольку даже официальные гидопереводчики спотыкаются уже при первых фразах. Пустые еще два месяца назад прилавки магазинов постепенно наполняются товарами, но они еще лишены всякого качества. Чешский писатель Отто Филипп с гневом писал: «История Праги насчитывает более 1000 лет. Никакое завоевание, никакая война, никакой из бесчисленных грабежей, никакой пожар и никакая эпидемия чумы не причинили столько худа этой жемчужине городов на левом берегу Молдавы, как 42 года коммунистического господства». Никакой европейский город не был после Второй мировой войны так беспощадно забетонирован, как Прага. Национальный музей верхней части Вацлавской площади, здание парламента и бывшая новая немецкая опера были отделены от города широкой автострадой. На самом деле, чтобы доехать до музея национальной библиотеки, я вынуждена была нырнуть под эту автостраду, чтобы затем по крутой лестнице подняться в отделенное от города здание. Здесь я была встречена историком, доктором Марией Ульриховой, которая в самые трудные времена оставалась для нас верным другом и восторженной поклонницей Меттерниха. Здесь меня ждал приятный сюрприз. Персонал музея собственноручно запаковал знаменитую библиотеку Кёнигсварта в 37 тысяч томов, отчасти из Оксенхаузена, из Курфюрстовского Майнца и Вены, и инкунабулы отослали в Прагу, в несгораемый шкаф музея. «И Библия Гутенберга здесь?» — спросила я. Они побледнели. «Действительно там была Библия Гутенберга?» «Конечно! Я слышала, что недавно такая Библия появилась на рынке. Может быть, это была наша?» Их ошеломление успокоило меня, так как они были возмущены грабежом так же, как и я. В своем сейфе они хранили многие драгоценные книги, в том числе и нашу «Магдебургскую хронику». Они были удивлены, что я знала о ней, но ведь я сама была в течение многих лет хранительницей музея. «Мы горды познакомиться с вами», — сказали они, «так как мы уже много слышали о вас». Я была удивлена, поскольку все это вновь очень напоминало Кафку. Но здесь я встретилась с серьезными, прилежными, добрыми людьми, которые старались спасти из культурного кораблекрушения последних лет то, что еще можно было сохранить. Я была также принята с предупредительной вежливостью и симпатией в Министерстве культуры в Вальштейнском дворце. Сначала меня провели в красивую гостиную, но вскоре по моей просьбе мы перешли в бальный зал, где мы могли бы уютно побеседовать. «Гостиная была и раньше очень красивой», — сказала я. «Но, может быть, у вас есть и другие причины? Мы здесь вне зоны слышимости». Я показала фотографии Кёнигсварта до и после разрушения, описала его нынешнее состояние и необходимость спешки в его восстановлении, чтобы сохранить еще имеющееся. «Это мафия Плезения», —